Глава третья. «Точно, резиновый!» — пробормотал Егор, подцепив длинной палкой череп и осторожно сдвинул его с места. Под черепом темнела влажная земля. Егор ковырнул ее палкой. «Такое впечатление», — заметил он, — «что здесь недавно что-то закопали». Лёлька вытаращила глаза, а Димыч подошел поближе. «Видите?» — объяснил Егор. «Земля рыхлая». Он слез в яму. Стоять рядом с черепом, пусть и не настоящим, было неуютно, и Егор все той же палкой отодвинул его подальше. «Лёль, нож у тебя?» «У меня», — кивнула Лёлька. «Давай сюда». Лезвием ножа Егор начал раскапывать землю в том месте, где лежал череп. Поддавалась она легко, но лезвие было коротким и узким, поэтому дело продвигалось медленно. Егор методично копал и не обращал внимания ни на Лёлькины вздохи, ни на неразборчивое ворчание Димыча. Через несколько минут лезвие уперлось во что-то твердое. «Есть!» — выдохнул Егор. «Что?» — взвизгнула Лёлька. «Сейчас посмотрим». Егор осторожно расчистил оставшийся слой земли и увидел металлическую пластину. Пластина была неровной, испещренной то ли буквами, то ли значками. Егор пальцами вытащил ее и положил на мох у края ямы. Димыч подобрал пластину. «Слушай», — пробормотал он, — «здесь такие же узоры, как на соснах, только стрелок нет». Егор вылез из ямы, отряхнулся и подошел к Димычу, чтобы рассмотреть находку повнимательней. «Я, конечно, не специалист», — заявил он через некоторое время, — «но, по-моему, это руны». «Руны?» — переспросила Лёлька. «Эльфийские?» Димыч хмыкнул, а Егор покачал головой. «Лёль, ты сказок насмотрелась. Руны бывают разные, например, древнескандинавские». «Какие-какие?» — изумилась Лёлька. «Ты знаешь, что такое Скандинавия?» — спросил Егор. «Конечно. Это дорога, по которой мы в Выборг ездили». «И все?» Димыч тихо хихикнул, а Лёлька обиделась. «Если вы такие умные, то сами и разбирайтесь со своими рунами и со своими черепами». Она отвернулась и гордо пошла прочь. «Лёль!» — позвал Егор. «Ты куда?» Лёлька не обернулась, только раздраженно дернула плечом и прибавила шаг. «Лёля!» — закричал Егор. «Если ты к лодке, то надо идти в другую сторону. Так ты в чащу заберешься». Лёлька остановилась. Неужели она и в самом деле перепутала? «Ну, чего ты обиделась?» Егор подбежал к сестре. «А чего вы смеетесь?» «Извини», — улыбнулся Егор. «Но ты так уверенно сказала про Скандинавию, что мы не удержались». «А я что, не права?» — сжала кулачки Лёлька. «Ну, права, конечно», — подоспел Димыч. «Только не совсем». «Это как?» — растерялась Лёлька. «Шоссе, по которому мы в Выборг ездили, действительно называется Скандинавия», — объяснил Егор. «Но его не очень давно проложили, а слово старое. В общем, так называют северные страны — Швецию, Норвегию, Финляндию и Данию. Все вместе, понимаешь?» Лёлька кивнула. «Значит, древнескандинавские руны появились в тех странах в древности?» — догадалась она. «Соображаешь», — похвалил Димыч. Лёлька фыркнула. Больно нужны ей такие комплименты. Она и сама знает, что не дурочка. Но в глубине души все равно было приятно. Егор еще раз посмотрел на пластину. «Интересно было бы разобраться, что эти руны означают». «Разберемся», — уверенно заявил Димыч. «Возьмем с собой в город, а там мне папа поможет». «Твой папа знает древнескандинавские руны?» — удивилась Лёлька. «Мой папа», — гордо ответил Димыч, — «знает все. А если чего-то не знает, то уж точно сможет найти специалиста». «Наш папа тоже, и получше твоего». «Это тебе так кажется», — возмутился Димыч. «Да о чем вы спорите?» — вмешался Егор. «До города еще добраться надо. А сначала до базы, где лодку брали». Димыч спрятал пластину в глубокий внутренний карман куртки. «Вошла, как родная», — похвастался он. «А почему ее Димыч взял?» — заныла Лёлька. «Да какая разница, кто взял?» — успокоил сестру Егор. «Пора на берег возвращаться». Лёлька моментально насупилась. «Сейчас Димыч узнает, что она испортила лодку. Вот поиздевается-то». Не сговариваясь, мальчишки забросали яму ветками, чтобы оставить все, как было до их прихода. «Зачем вы это сделали?» — поинтересовалась Лёлька. «Вдруг кто-нибудь еще провалится?» «Понимаешь, Лёль, — начал Егор, — народу тут почти не бывает, так что и проваливаться вроде особо некому». «А если кто-нибудь, как мы, остановится? Пойдет в лес? Может же ногу сломать?» Димыч зябко поежился и облизнул губы. «А если придет тот, кто все это устроил?» — спросил он. «Так он не сразу заметит, что мы тут копались». «Ой», — пискнула Лёлька. «Получается, мы эту пластину украли?» «Нет», — покачал головой Егор, — «мы нашли клад».